всего человека вполне ясно, так что все дополнительные описания, которые мы могли бы добавить, только помешали бы нам воспринять эту черту, определяющую всю физиономию. Вдохновение. Талант, для словаря. Невежда думает, что талантливый человек должен быть всегда равен себе, что он встает утром, как солнце, отдохнувшим и освеженным, всегда готовым извлекать из вечно полной и открытой кладовой новые сокровища в добавлении ко вчерашним. Невежда не подозревает, что, подобно всем смертным явлениям, и здесь происходит рост и увядание, что, независимо от этого поприща труда, талант, как все то, что дышит на земле, слабо проявляет себя в начале, затем развивается, достигает полной силы и постепенно угасает. Он испытывает все чередования здоровья и болезней, смены настроений духа, веселья и грусти. Кроме того, он склонен заблуждаться даже в полном расцвете сил. Он часто устремляется по ложным путям. Тогда ему надо много времени, чтобы вернуться к тому месту, откуда он начинал путь, и часто, возвратившись, он чувствует, что сам он уже не тот, подобный тленной плоти, ее жизни, слабый, подверженный натиску всяческих существ со всех сторон, вынужденный противостоять тысяче разрушительных влияний и требующий или непрерывных забот или постоянного упражнения, чтобы не быть поглощенной этим миром, который как тяжко давит на нас, талант вынужден постоянно бодрствовать духом, сражаться, постоянно быть в боевой готовности перед лицом препятствий, среди которых проявляется его странная власть. Соперничество и богатство – вот два соблазна, которых надо одинаково страшиться. Слишком большой успех взвинчивает нервы, в то время как неудача заставляет пасть духом. Много одаренных людей пережили только одну вспышку, которая потухла, едва проявившись. Этот свет вспыхивает иногда при первом появлении и затем исчезает навсегда. Другие, слабые и колеблющиеся, или разбрасывающиеся, или, наконец, однообразные вначале вдруг, после долгой и почти незамеченной работы зажглись несравненным блеском, как, например, Сервантес. Левис 6, зарегистрированный товарный знак, после своего монаха не создал ничего заслуживающего внимания. Есть и такие, которые не могли пережить своего падения и т.д. Основное свойство гения – это способность приводить в порядок, создавать композицию, сочетать отношения, видеть их более точно и более широко. 115.8. Прекрасный контраст человеку с очень смуглым и желтоватым оттенком кожи. Белая с желтизной рубашка, красная одежда цвета сургуча, оранжевый плащ цвета жженой охры. Вез даты арабский базар, акварель, которую я начал делать в очень широкой манере. Заходящее солнце, пыль на горизонте и т.д. Имеется хороший рисунок пером. Танжерские актеры. Каид, отведывающий молоко, поднесенное ему крестьянами. Хороший рисунок пером. Джульетта на ложе. Комната полна родными и друзьями, кормилицей т.д. Танжерские еврейки, М. и Марс, Берлихинген у цыган, молодые девушки и пр. Для г. Коли, сад в Микнизе, фонтаны г.д. Своенравная женщина и Марфиза, похищение Вейслингена, паша из Лараха в пути, изображенный сзади утром, его палач, в глубине всадники, еврейки из Микниза, маленький набросок Лависом, ворота во двор, у которых они сидят, евреи из Микниза, у себя, освещенные через дверь, двор Г. Маркуссин, передняя, которая туда ведет, темная, комната наверху у Г. Белла, двор виден через окно в форме подковы, еврейки из Танжера, опирающиеся на перила террасы, глядящие на улицу, сцена Курбана у ворот Танжера, марабу, поднявшиеся на молитвенные памятники, всадники ПР, негры Стамбукту, пляшущие в кругу семьи Авраама, кухня в Микнизе, фигуры. Цирюльник в Микнизе, в коридоре у входа во двор нашего дома, мавританские бани, люди, отдыхающие после бани, одевающиеся и причесывающиеся, различные кафе в Ороне, фонтан на одной из улиц Алжира, проекты картин, среди освобождаемых им узников Амадис, убив стражу, находит молодую девушку в лохмотьях, привязанную к столбу, как только он отвязал ее, она обняла его колено. 116. Коннетабль де Бурбон и совесть. Молодой Клиффорд, несущий тело своего отца. Посмотреть у Овидия. Эней, превращенный в бога, на берегу моря, насколько помню, с богиней, омывающей его смертные грехи. Троин дает аудиенцию всем народам Римской империи. Необычайное разнообразие принесенных ими даров. Животные. Тело Леандра, оплакиваемое и уносимое по волнам нереидами. Сюжет из Лары. Рыцарь, несущий завернутое тело женщины. Для чистки картины средства Г. Мореллы. Надо протереть ее ореховым маслом и оставить на целый день, потом стереть масло и пройти хлебным мякишем, чтобы снять это совсем. Вез даты. Дубль В. Еле признать за поэтом право отказа от единства места и времени, то система Шекспира, несомненно, является най, биодаты более естественной, потому что у Пега события следуют одни за другими, как в истории. Действующие лица, часто неожиданные, появляются на сцену в ту минуту, когда они необходимы, остаются там всего несколько минут, если это требуется, и исчезают в силу того же соображения, которое и привело их, то есть в интересах развития действия. Так именно и происходит в действительности, но есть ли это искусство? Можно было бы сказать, что французская система, наоборот, перешагнула через условия, необходимые искусству, и ради соблюдения верности этим условиям отказалась от естественности. Французская система, очевидно, есть результат очень остроумных комбинаций, стремящихся придать впечатлению, возможно, большую живость и единство, то есть достигнуть большего артистизма. Но отсюда получается то, что у самых больших мастеров эти средства кажутся мелкими и ребяческими и портят их манеру, а равно и впечатление из-за необходимости прибегать к искусственным приемам, приготовлениям и пр. Таким образом, эта система скорее приводит к правиль 118. Мастей к своего рода холодной симметрии, нежели к единству. У Шекспира по крайней мере есть единство широкого пространства, наполненного, правда, смутными предметами, где нашему глазу, может быть, трудно среди массы деталей уловить общее, но тем не менее это общее должно в конце концов выявиться, потому что благодаря силе его гения основные двигатели действия мощно овладевают нашим умом. То, что греческий храм, изумительно пропорциональный во всех своих частях, поражает наше воображение и дает ему полное удовлетворение, это совершенно понятно. Задача архитектора много проще задачи поэта-драматурга. Там нет ни неожиданных событий, ни необычайных характеров, ни извилистого развития страсти, вынуждающих прибегать к тысяче различных манер, чтобы их выразить и придать им должный эффект. Я недалек от мысли, что изобретатели единства времени и места воображали, что при помощи известных правил они смогут ввести в драматическую композицию нечто подобное тому впечатлению простоты, которое наше восприятие получает при виде греческого храма. Между тем, принимая во внимание то, что я сказал о глубочайшем различии этих задач, нет ничего нелепее этих правил. Вчера вечером смотрел «Дезертира» Сидина. Вот тот род 24 апреля пьес, который очень близок к совершенству драматического произведения, если это не само совершенство. Французам выпал жребий самим видоизменить грандиозную, но искусственную систему их великих гениев, Корнеля, Вольтера. Преувеличенная любовь к естественности, или, вернее, естественность, доведенная до крайности во всех деталях и аксессуарах, как в драмах Дидро, Сидина и Д.Р., не мешает тем не менее этой форме драмы быть подлинным прогрессом. Она открывает огромные возможности для развития характеров и событий, так как она допускает перемену мест, а также большие промежутки времени между отдельными актами и вместе с тем закон нарастания занимательности. Искусство, с которым факты и характеры содействуют повышению морального эффекта, значительно превосходит то, что есть в лучших трагедиях Шекспира. Тут нет этих бесконечных появлений и выходов, этих перемен декораций, сделанных для того, чтобы услыхать какое-то слово, сказанное за 100 верст отсюда, этой толпы второстепенных лиц, только утомляющих внимание, словом, всего этого отсутствия художественности. Это великолепные куски 119, колонны, даже статуи, но чувствуешь себя вынужденным проделывать в воображении всю ту работу, которая должна упорядочить их и свести воедино. Во Франции нет драмы второго или даже третьего сорта, которая по занимательности не стояла бы выше иностранных произведений. Это находится в прямой связи с тем искусством, с тем выбором средств воздействия, которое в свою очередь является изобретением французов. Хороша же мысль Гёте, при всей его гениальности, если только он действительно наделен ею, вновь вернуться к Шекспиру через 300 лет. Недурное новшество представляют собой эти драмы, переполненные мелочами, ненужными описаниями и в то же время столь далекие от Шекспира в смысле построения характеров и силы положений. Следуя французской системе трагедии, было бы невозможно, например, достигнуть эффекта последней сцены «Дезертира». Говорю о пятиминутной перемене места действия, чтобы показать сцену, где дезертир ждет ареста. Она заставляет трепетать, хотя и есть надежда на помилование. Вот эффект, которого не сможет заменить ни один рассказ. Гёте или кто-нибудь другой из той же школы тоже ввел бы, конечно, эту сцену, однако показал бы перед ней еще 20 других, имеющих очень слабый интерес. Он непременно вывел бы молодую девушку, и спрашивающую помилование своему возлюбленному у самого короля, и был бы, вероятно, уверен, что вносит разнообразие в действие. Следуя этой системе, быть может, и в самом деле невозможно пожертвовать чем-либо существенным в материальных фактах, иначе нарушается пропорция между событиями, показываемыми зрителем, и тем, о чем им рассказывают. Таким образом, пьесы этого рода развиваются как бы отдельными толчками. Это напоминает боковую качку на море, когда вы можете идти лишь согнувшись то в одну, то в другую сторону. Отсюда усталость и скука у зрителя, принужденного впрячься в одну упряжку с автором и потеть вместе с ним, чтобы выносить на себе все эти перемены места действующих лиц. Совершенно ясно, что если бы в английской или немецкой драме в заключительной сцене дезертира с целью добиться большего эффекта была произведена смена декораций сейчас же вслед за 20 или 30 такими же сменами меньшего значения, то зритель остался бы более холодным, менее способным взволноваться. Тот факт, что гений Гёте не сумел извлечь никаких принму 120 веществ из факта прогресса искусства своего времени и даже заставил его вернуться назад к ребячествам испанских и английских драм, заставляет отнести его к разряду мелочных умов, склонных к аффектации. Этот человек, которому казалось, что он может сделать все, не умел даже выбрать лучшую из дорог, хотя все дороги были уже проложены до него и вокруг него и по ним уже прекрасно двигались другие. Лорд Байрон в своих драмах сумел по крайней мере воздержаться от этой аффектации оригинальности. Он признавал ошибочность системы Шекспира и, хотя был далек от понимания достоинств великих французских трагиков, все же ясность ума делала для него очевидным превосходство вкуса и смысла этой формы. Отъезд в Шамразе. Я читаю в Мельнике из Анжиба 67 сцену, где молодой Чело, 25 апреля век из народа отказывается от руки маркизы под предлогом различия каст. Они не соображают, эти утописты, что в то время буржуа не представлял из себя никакой силы. Теперь он все, в связи с предыдущей мыслью, а именно об удивительной 22 мая легкости воображения, комбинирования, какой обладает детство, я перешел от этой удивительной способности к другой идее, к вопросу, который я ставил себе сотни раз, где находится та определенная точка, на которой наша мысль достигает наибольшей силы. Возьмем детей, таких, как Синанкур или я сам, с вашего разрешения, и, несомненно, еще ряд других, наделенных способностями, бесконечно превосходящими способности многих зрелых людей. С другой стороны, вот, люди, доходящие до экзальтации мыслей, приводящих нас в ужас. Их прозрения совершенно недоступны хладнокровному человеку, они витают выше жизни, которая внушает им только жалость. Для них границы нашего обыкновенного воображения представляются оградой маленькой деревушки, которую мы потеряли бы из виду в глубине равнины, если бы поднялись на огромные высоты, затерянные в облаках. В противоположность этому мы наблюдаем ежедневное простое вдохновение сочиняющего художника, которая руководит его умом с ясностью и силой, не имеющей ничего общего с обыденным здравым смыслом. И, однако, что иное определяет и обычно решает все события этого мира, как непростой здравый смысл, столь недостаточный во множестве случаев. 121. Шамрози 69. 3 июля. Взгляните на действие красноречия. Взгляните, как защищает какое-нибудь дело со всей возможной убедительностью человек холодный, попросту наделенный тем, что принято называть здравым смыслом, и сравните это медленное движение, невыразительные приемы с тем, во что это превратилось бы у ума бурного и вместе с тем блестящего, владеющего всеми этими средствами, гибнущими в вялых руках, вырывающего у вас признание, вносящего свет в самое существо вопроса, приковывающего внимание языком, полным правды или каким, то ее подобием, и все это силой таланта и жаром духа. Как возможно, что некоторые люди, к ним принадлежу и я, в состоянии легкого опьянения приобретают ясность взгляда, во много раз превосходящую ту, которой они располагают в спокойном состоянии. Если я перечитываю в таком состоянии страницу, где ранее не находил ничего лишнего, я тотчас же без всякого колебания замечаю в ней неуместные слова, неловкие обороты и исправляю их с удивительной легкостью. То же самое и в картине. Неточности, неудачные места мне прямо бросаются в глаза. Я сужу о своей живописи, так, словно это не я, а кто-то посторонний. Но вместе с тем не следует подражать и тому знаменитому швейцарцу, о котором мне кто-то рассказывал, что, видя хорошее действие бокала вина на некоторые болезненные состояния, он сделался горьким пьяницей, дабы застраховать себя от всяких болезней. Мы знаем многих музыкантов, которые, не желая расставаться со своим божеством, то есть с бутылкой, в конце концов были найдены мертвыми под забором. Буассар 68 под действием гашиша, по свидетельству присутствовавших, играл на скрипке так, как не играл никогда. Извлечение из Руссо о происхождении языка. Человек, пишущий книгу, принимает на себя обязательство не противоречить самому себе. Он обязан взвешивать и сопоставлять свои мысли, чтобы быть последовательным в отношении самого себя. Наоборот, в такой книге, как «Умон», «Теня», являющийся ничем иным, как живым отражением человеческого воображения, сохраняется вся прелесть естественности и вся живость передаваемых впечатлений, только что пережитых и тут же записанных. Я пишу о Микеланджело, я весь отдаюсь Микеланджело, я пишу о Пюже, я вижу только его достоинства, мне некого сравнить с ним. Все, что можно требовать от писателя, иначе говоря, от человека, 122, это чтобы конец страницы не противоречил ее началу. Недостаток искренности, поражающий всякого добросовестного человека во всех или почти во всех книгах, происходит именно от этого смешного желания привести в согласие мысль настоящей минуты с мыслью вчерашнего дня. Друг мой, вчера ты был расположен все видеть в голубом свете, сегодня все представляются тебе в красном, и ты борешься со своим чувством, ментем мартелиатангунд, человеческие дела тревожат разум. Высшее торжество для писателя заключается в том, чтобы заставить мыслить тех, кто способен мыслить. Это величайшее удовольствие, какое можно доставить этому разряду читателей. Что же касается претензий забавлять тех, кто не способен думать, то едва ли найдется благородная душа, которая согласилась бы унизиться до этой роли духовного сводничества. Как немало пробовал я сам свои силы в литературе, я всегда чувствовал, что, в противоположность распространенному и общепринятому, особенно среди литераторов, взгляду, литературная композиция и изложение требуют гораздо больше техники, чем композиция и выполнение в живописи. Разумеется, под техникой здесь следует понимать не просто работу рук, а те профессиональные навыки, куда совершенно не входит вдохновение, на что, кстати, следует указать тем господам-литераторам, которые не хотят себя считать рабочими, ибо они не работают руками. Я прибавил бы даже, судя по самому себе и по моему небольшому опыту в литературе, что среди тех трудностей технического порядка, какие ставит перед нами живопись, я не знаю ничего, что могло бы идти вровень с неблагодарной работой переделывания фраз и слов на все лады, для того чтобы избежать неблагозвучий, повторений, чтобы дополнить мысль несколькими словами ради более ясного выражения мысли. Я слышал от ряда литераторов, что ремесло их дьявольское, что оно дается с огромным трудом и в нем всегда есть черная работа, от которой не спасает никакая легкость творчества. Лорд Байрон говорит: «Потребность писать кипит во мне, это пытка, от которой я должен освободиться. Поэта никак не удовольствие. Напротив, литературная работа для меня тяжкий труд. Я совершенно уверен, что Рафаэль, Рубенс, Паоло Веронезе, Мурилья, держа в руках кисть или карандаш, никогда не испытывали ничего подобного. Они, конечно, были охвачены того рода лихорадкой, которая овладевает большими талантами 123. Это июля-августа в момент работы, и дело не обходилось без некоторого беспокойного возбуждения. Но эта тревога есть не что иное, как боязнь оказаться не на той высоте, какой от них требует их гений, и очень далека от того, чтобы стать актом мучения. Это стимул, без которого ничего нельзя создать, а для этих избранных натур он является предчувствующим осуществления великой задачи. Для настоящего живописца работа над малейшими аксессуарами является развлечением, и вдохновением овеяны малейшие детали. Вольтер совершенно прав, говоря, что, раз язык окончательно установился в произведениях нескольких хороших писателей, в нем нечего больше менять. Довод очень прост, говорит он. Если язык будет без конца меняться, дело кончится тем, что что эти хорошие писатели станут непонятными. Довод этот действительно превосходен, потому что, если даже предположить, что с нововведениями языка или благодаря им и возникнут новые дарования, их появление будет очень малым выигрышем, если из-за них утеряется понимание старых шедевров. Кроме того, какой смысл обновлять язык? Посмотрите на значительных людей одной эпохи, не кажется ли вам, что язык разнообразится под их пером? Посмотрите на смежное искусство, на музыку. Здесь язык насильственно не установлен. К несчастью, приходится признать, что изобретение нового инструмента или некоторые новые построения гармонии, ускользнувшие от предшественников, заставляют, не решаюсь сказать, продвинуть искусство вперед, но совершенно изменять для слуха значение или восприятие известных эффектов. Что же получается? То, что 30 лет спустя шедевры устаревают и не вызывают больше волнения. А что могут современные музыканты поставить рядом с Моцартом и Чемарозой? И если даже предположить, что Бетховен, Россини и Вебер, последние из пришедших им на смену, не устареют в свою очередь, неужели мы должны принести в жертву восхищению ими тех великих мастеров, которые не только равны им по мощи, но которые вдобавок служили им образцами и сделали их тем, чем они для нас являются? Далви опять рисунков. Большой рисунок витража Тае, Бурга, нищего под дождем, Ламермурскую невесту и два других. Дал временно музею картину «Турецкие султаны». Одолжил Ви акварель «Христос в оливковой роще», только по сентября фигуру и кальку к ней. Недавно в Марселе из Марокко приехал один оригинал, назвавшийся Сидней Магомед бен Серрур и пожелавший изображать важную персону. Публика тотчас же вообразила, что он имеет какое-то отношение к договору с Марокко. Власти соперничали в любезностях, расточаемых высокому гостю. Префект окружил его вниманием. В его честь был устроен парад. Он принимал все это с величественной и беспечной снисходительностью, под которой старались видеть дипломатическую тонкость. В конце своего пребывания он намекнул, что с удовольствием принял бы на память от марсельцев что-нибудь, и, в частности, пояснил, что ему очень бы хотелось получить часы. Тотчас же из Парижа были выписаны дорогие часы, которые марокканец соблаговолил принять. На следующий день он отбыл неизвестно куда, не приоткрыв завесу каких-либо глубоких комбинаций, которыми так интересовалась публика. Я установил, что, как правило, вовсе не великие поэты являются тем источником, откуда питается живопись. Больше всего дают ей те, кто отводит наиболее значительное место описаниям. Точность в изображении страстей и характеров при этом не обязательна. Почему Ариоста, несмотря на весьма благодарные для живописи сюжеты, возбуждает гораздо меньшее желание изображать их, чем Шекспир или Лорд Байрон? Я думаю, что отчасти это зависит от того, что оба англичанина, хотя и поражают воображение несколькими резкими штрихами, все же часто остаются склонными к чрезмерности и туманности. Ариоста, наоборот, до такой степени пользуется специфическими средствами своего искусства, так мало злоупотребляет живописностью и бесконечными описаниями, что из него ничего нельзя извлечь. У какого-нибудь шекспировского персонажа можно заимствовать его поразительную образность, его художественную правдивость и, следуя своим способностям, внести в него некоторую долю утонченности. Но у Ариоста бретонцы верят, что обезьяна – творение дьявола. Дьявол, увидя человека, создание Божие, решил, в свою очередь, сотворить существо, подобное ему, но смог создать лишь незаконченное и отвратительное творение, эмблему своей бессильной гордости. Вальтер Скотт в одном из писем, написанных незадолго до смерти, говорит, что болезнь, сведшая вскоре его в могилу, 125 сентября, является следствием чрезмерной умственной работы. Потеряв состояние, он должен был работать больше, чем привык, то есть по 7-8 часов. Он говорит, что работа воображения в течение по крайней мере 4-5 часов является достаточной. Сверх этого, говорит он, можно работать лишь над компиляциями т.п. Мне кажется, что последнее было бы для меня труднее всего остального. Всякая работа, в которой отсутствует воображение, невозможно для меня, по приезде из Шамрази. Вот пример того, как трудно в супружестве добиться согласия и одинакового взгляда на вещи. Я пошел осмотреть неподалеку от меня дачу, которая продается. Ее владелец, разбогатевший театральный или цирковой антрепренер, который за те 5 лет, что он здесь прожил, делал безумные траты на китайские мосты, на комнаты из цветного стекла, уставленные турецкими диванами, на оцинкованный пруд, наконец, на великолепные фруктовые и другие насаждения, которые доставляли ему пока одни только неприятности. Этот молодчик, потеряв жену, женится вторично. Ему 60 лет, он берет малютку 20 лет, у которой нет ни гроша за душой. Через 4 месяца молоденькая и хорошенькая жена возненавидела дачу, и супруг решил ее продать. Услыхав эту историю, я сразу подумал, что то, что случилось с этим несчастным, еще не самое большое несчастье, это еще только предисловие к длинной истории, и те сожаления, с каким он будет вспоминать шпалеры своих деревьев и свои маленькие комнатки, устроенные для его старческих досугов, скоро покажутся ему цветочками по сравнению с заботами, которые его ожидают. Констебль говорит, что превосходство зелени его лугов объясняется тем, что этот зеленый цвет представляет собой сложное сочетание множества различных оттенков зеленого. Недостаточная яркость и живость зелени у большинства пейзажистов происходит именно от того, что они обычно передают ее одним цветом. То, что он говорит о зеленом цвете для лугов, применимо и ко всякому другому тону. О важности аксессуаров. Маленькая подробность иногда может разрушить впечатление от всей картины. Кустарники, которые я хотел поместить позади тигра в картине, подаренной Г. Роше, разрушали простоту и простор равнин, простирающихся за ним. И им я 10,5 часов у Жизера в связи с проектом лестницы Люксембурга. Затем в галерее, повидать Г. Массона. Он сам отказывается гравировать картину. У Лёли. Говорили о проекте выставки. Чудная погода. Мороз. Пантеон. Купол Гро. Увы, скудость, никчемность. Пандантивы Жерара, которых я не знал. Смерть, слава, держащая Наполеона в объятиях, и какой-то коленопреклоненный дикарь на первом плане. Отечество, огромная женщина в доспехах, закутанная в покрывало и стоящая у могилы. Распростертые люди и парящая над могилой фигура, являющаяся единственно хорошим куском во всей этой картине. Прекрасный поворот, прекрасное движение и глаз, подбитый неизвестно каким образом. Справедливость, не могу припомнить хотя что-либо из этой картины. Смерть, женщина, поддерживающая или повергающая, это остается неясным, молодого человека, который пытается опереться о некий монумент неясных очертаний. Поза его неплоха, на переднем плане снова распростертые люди, непонятно кто. Все это ужасно по цвету, небеса цвета аспидной доски, всюду взаимно противоречащие тона. Зализанность в живописи окончательно шокирует и придает всему этому отпечаток невыносимой скудости. Золанторник, 19 января 127. Таярама, мало подходящая к характеру памятника, занимает слишком много места в сравнении с живописью и т. д. Затем у Вимона, моего ученика, видел его Прометея на скале, утешаемого нимфами. Отсутствие идеальности. От Вимона в зоологический сад, через квартал, которого я никогда не видел. Узкие переулки, полные старьевщиков. Целая семья, расположившаяся в ларьке, который в одно и то же время является лавочкой, кухней и спальней. Кабинет естественной истории, открытый по вторникам и пятницам. Слоны, носороги, гиппопотамы, необычайные животные. Рубенс великолепно изображал их. Я ощутил чувство счастья, очутившись среди этой коллекции. По мере того, как я двигался дальше, это чувство все усиливалось. Мне казалось, что все мое существо поднимается над обыденностью, над мелкими мыслями, над мелкими заботами каждого дня. Какое чудесное разнообразие и какое разнообразие видов, форм и назначений. На каждом шагу нечто, что кажется бесформенным, рядом с тем, что представляется нам грациозным. Здесь стада Нептуна, тюлени, моржи, киты, бесконечное множество рыб с потухшими глазами, с глупо раскрытым ртом, ракообразные, морские пауки, черепахи. Затем отвратительное семейство змеиных, необъятное тело Бара с маленькой головой, изящество его колец, обвивающих дерево, отвратительный летучий дракон, ящеры, крокодилы, кайманы, чудовищный гавиал, у которого челюсти внезапно суживаются и кончаются вместо носа странным наростом. Затем животные, более близкие к нашей природе, бесчисленные олени, газели, лоси, лани, козы, бараны с раздвоенными копытами и рогами на головах, рога прямые, изогнутые кольцами, зубры с породы быков, бизон, одногорбые и двугорбые верблюды, ламы и родственная им вигонь, наконец, жирафы, во-первых, привезенные еще Ливаином, заплатанные и заштопанные, затем жирафа 1827 года, которая, став любимицей зевак и просияв несравненным блеском, заплатила в свою очередь мрачную дань смерти, настолько же безвестной, насколько блестящим было ее вступление в свет. И она стоит тут, длинная и неуклюжая, какой ее сотворила природа. Ее предшественницы в этих катакомбах были несомненно окружены людьми, никогда не видавшими повадок живых животных. Чучелом гордо задрали голову, не представляя себе странной постановки этой вытянутой вперед головы, красующейся, как вывеска над живым существом. 128.11. Греция на развалинах Мессалонги. 1827. Музей в Бордо. 12. Портрет Ричарда Беннингтона. Рисунок. Сепия. 1827. Тигры, пантеры, ягуары, львы. Откуда оживление, которое я ощутил, видя это? Оно следствие того, что я оторвался от своих каждодневных мыслей, составляющих весь мой мир, от своей улицы, являющейся моей вселенной. До какой степени необходимо изредка встряхнуться, высунуть куда-нибудь нос, стараться что-то вычитать в мироздании, которое не имеет ничего общего с нашими городами и произведениями людей. Несомненно, созерцание всего этого делает нас лучше и спокойнее. Выйдя оттуда, я любовался еще деревьями, и они тоже внесли нечто свое в чувство удовольствия, которым меня подарил этот день. Я шел назад окраиной сада, вдоль набережной, часть дороги пешком, часть в омнибусе. Я пишу это, сидя у камелька, очень довольный тем, что купил на обратном пути эту записную книжку, которую я начинаю в счастливый день. Как хотелось бы мне, возможно, чаще отдавать себе отчет в моих впечатлениях и углублять их, вызывая в памяти. Статуя Бюффона, неплохая и не слишком смешная. Бюсты великих французских натуралистов, до Бентона, Кювье, Ла, Сипида и Д.Р. Работал над картиной «Валентин», делал фон. Вечером уж, 20 января, Г.Н. Агюст одолжил мне акварель «Черная лошадь», а также два тома воспоминаний об эпохе террора. Он мне вернул маленькую галерею из Алжира, дощечку и чемодан. Возвратясь вечером, нашел у себя пьесу Пансера, которую тот потрудился занести ко мне. Оставался дома весь день. Постель лев, для пострадав, 21 января, ших от наводнения. Набросал три сюжета. Христос, несущий крест, по старой сепи, Христос в оливковой роще, для Гжираши, Христос, простертый на камне, окруженный святыми женами. Читаю воспоминания о терроре Дюваля 70. Вымышленные сцены, выдуманные, поддельные разговоры, стремящиеся передать колорит времени и сделать рассказ реальным, лишают автора всякого доверия. Систематическая ненависть к революции выступает слишком неприкрыто. Историк все же мог бы кое-что почерпнуть из этого чтения, но не в отношении мелких фактов, которые там приводятся. Он увидал бы, оставляя в стороне явную пристрастность автора, что можно сильно 9 заказ 619-129, оспаривать роль энтузиазма и независимости в тех движениях, которыми особенно принято восхищаться в эту эпоху. То, что в них было результатом низменных махинаций, сведенных к заговорам, в истории представляется проявлением национального чувства. 22 января начало и сильно продвинул постель Христос в оливковой роще. Вечером Робер Брюс с Гжой Дефаржи. Когда отправлюсь смотреть картину Рубенса, на улице Гран, надо будет зайти к Гжикове 71. 23 января набрасывал композицию «Несение креста». Продолжал работу над постелью Христа. Сюжеты, которые могли бы подойти для трансептов Усен, Сюльпис, Успение, Вознесение, Моисей, получающий скрижали завета, народ у подножия горы, старик на полдороге, внизу, уступами группы, воины, лошади, женщины, лагерь, Моисей на горе, с воздетыми руками, во время битвы, потоп, Вавилонская башня, апокалипсис, распятие, внизу композиции, мертвые, восстающие из могил, солдаты, делящие одежды Христа, наверху ангелы, собирающие драгоценную кровь и вновь уносящиеся на небо, внесение креста на первом плане, ниже Христа, с трудом поднимающиеся СВ, жены, ангел, поражающий войско ассирийцев. Помнить в этих картинах о великолепных преувеличениях в людях и лошадях у Рубенса, особенно в охоте Сутмана, четырьмя прекрасными сюжетами для росписи в Сен, Сюльпис уже сейчас могли бы служить. 1. Несение креста. Христос близ центра композиции, падающий под тяжестью ноши, СВ, Вероника и Т. Д. Ниже, Пресвятая Дева, ее близкие и П.Р., народ и солдаты. 2. В пару этому, положение во гроб, наверху крест, палачи, солдаты, уносящие лестницы и инструменты, тела разбойников, оставшиеся на крестах, ангелы, изливающие благовония на крест Христа или плачущие. В центре Христос, несомый мужчинами и сопутствуемые св. женами. Эта группа спускается к пещере, где ученики готовят могилу. Мужчины, отваливающие камень, ангелы, держащие факел. Подножие горы, световой эффект и т.д. 3. Апокалипсис. Сюжет уже продуман. 4. Ангел, поражающий войско ассирийцев. 130. Воины, карабкающиеся на скалы, опрокинутые колесницы, упавшие лошади. Заходил Г. Вертгеймер с улицы Сен-Лазар, 23. Он у меня просит арабские скачки. Вечером у Дефаржа. Видел Лоран Жана у Пьерри. Вия и его жена 72. Великолепная погода. Луна. Возвращался ночью, пешком, с большим удовольствием. Работал над алжирскими женщинами. Вия говорил мне о прозрачной бумаге для литографии. Он говорил мне о жидкости для постелей, которую применяет Резинер. Растворенная камедь, в которую подмешивают водку до тех пор, пока смесь не помутнеет. Димы, заходивший в понедельник, рассказал мне о способе Танижана закреплять угольный рисунок. Вместо обычной камеди, красную камедь с водкой. Вечером у Г. Тьера 73. Там снова видел Арагона. Когда Оста, 24 лось всего несколько человек, он стал нам рассказывать о маршале Сульте. Он говорил, что готов биться об заклад, что в жизни Сульта не было ни одного поступка, сделанного ради внешнего блеска. Крайне трудолюбивый т.д. В Булонском лагере он был одним из орудий провозглашения империи. Никто не знал, как к этому приступить. Армия, как бы ил была она предана первому консулу, а также и сенат, по всей вероятности, не пошли бы на это. Кому-то, и я думаю именно генералу Сульту, пришла мысль, чтобы один дезорганизованный отряд драгун, спешенный и близкий к той деморализации, какая порождается в войсках праздностью, подписал петицию. Драгуны подписали петицию, которая была представлена Сенату как пожелание армии. Камбасирис был против. Фуше, который со своей стороны хотел войти в милость, сильно распинался в пользу этого. Сенат в данном случае последовал примеру римского сената времен императоров. Он спешил назвать императором того, кого все равно сделали бы императором солдаты. В композиции влияние основных линий громадно. 25 у меня перед глазами охоты Рубенса, среди прочих, охота на львов, гравированная Сутманом, где одна львица, прыгая из глубины, натыкается на копье обернувшегося назад всадника. Видно, как хнется копье, вонзаясь в грудь разъяренного ря января 131.9, новоживотного. На переднем плане сбитый с лошади всадник, мавр. Его лошадь тоже опрокинута и уже настигнута громадным львом, но животное с ужасной гримасой оборачивается к другому из бойцов, плашмя растянувшемуся на земле, который, собрав последние силы, вонзает в тело чудовища кинжал устрашающей величины. Он как бы пригвожден к земле одной из задних лап чудовища, которое, почувствовав, как его самого пронзает лезвие кинжала, раздирает ему в клочья лицо. Вздыбившиеся лошади, взвихренные гривы, тысяча подробностей, отвязавшиеся щиты, запутавшиеся уздечки, все это сделано для того, чтобы поразить воображение, да и выполнено превосходно. Но общее впечатление неясно. Глаз не знает, на чем остановиться. Он испытывает ощущение страшного беспорядка. Искусство как бы недостаточно позаботилось о том, чтобы при помощи осторожного расположения частей или путем известных самоограничений еще более усилить результат такой изобретательности гения. Наоборот, в охоте на гиппопотама композиция деталей отнюдь не обнаруживает такого полета воображения. На переднем плане изображен крокодил, который по живописи представляет собой шедевр мастерства, хотя в смысле движения он мог бы быть интереснее. Гиппопотам, герой сцены, представляет собой животное настолько бесформенное, что никакое мастерство не в силах сделать его сколько-нибудь сносным. Движение нападающих собак передано очень энергично, но Рубенс часто повторял этот мотив. С точки зрения повествовательной эта картина во всех отношениях должна показаться ниже предыдущей, но благодаря способу расположения групп, вернее, той единственной группы, которая образует собой всю картину, воображение получает толчок, который возобновляется каждый раз, как взглянешь на картину. В то же время в охоте на львов воображение неизменно приводится в состояние неуверенности из-за рассеянности света и неопределенности линий. В охоте на гиппопотама земноводное чудовище занимает центр картины. Всадники, лошади, собаки, все с яростью устремляются к нему. Композиция представляет собой примерно то же крестообразное построение, что и в Андреевском кресте, с гиппопотамом посередине. Человек, опрокинутый на землю и лежащий ничком в камышах под лапами крокодила, продолжает линию света вниз, что препятствует верхней части композиции слишком выпячиваться над нижней. Но что ей дает ни с чем не сравнимый эффект, это большой кусок неба, обрамляющий сцену с двух сторон, в особенности с левой, совершенно оголенной, и сообщающий целому, в силу простоты этого контраста, совершенно исключительное движение, разнообразие и вместе с тем несравненное единство. Работал над арабскими скачками. 26 обедал у Г. Тьера. Я не знаю, о чем говорить с людьми, которых там встречаю, а они не знают, о чем говорить со мной. Время от времени со мной говорят о живописи, видя, какую скуку нагоняют на меня все эти разговоры политических деятелей, палаты и т.д. Как холоден и скучен весь этот обряд современных обедов. Эти лакеи, которые точно принимают на себя все расходы по трапезе и угощают вас, самим обедом занимаются меньше всего, с ним торопятся, как будто выполняют неприятную обязанность. Никакого радушия и приветливости. Это чрезмерно хрупкое стекло, глупая роскошь. Я не мог прикоснуться к бокалу, чтобы не опрокинуть его и не пролить на скатерть половины того, чем он наполнен. Я спасся бегством при первой же возможности. Была там княгиня Демидова. Обедал также Ремюза. Он очень милый человек, но кроме «здравствуйте» и «прощайте» мне нечего ему сказать. Работал над скачущими арабами и над Валентином. 27 вечером ходил повидать Лаббе, затем Леблана. Там был Гарсия 74. Говорили о суждении Дидро насчет актера. Он утверждает, что актер должен вполне владеть собой и вместе с тем должен быть страстным. Я согласен с ним в том, что все совершается в воображении, но Дидро, отказывая актеру во всякой чувствительности, недостаточно настаивает на том, что ее место заступает воображение. То, что я слышал от Тальма 75, довольно хорошо объясняет необходимость сочетания двух вещей, своего рода вдохновения, которое необходимо артисту, и самообладание, которое в это же время он должен сохранять. Тальма говорил, что, находясь на сцене, он оставался полным хозяином своего вдохновения и мог контролировать себя, имея при этом вид человека, отдавшегося порыву. Однако он января 133 прибавлял, что если бы в это время пришли сказать, что дом его горит, он не смог бы прервать сцену. То же происходит с каждым человеком, который погружен в работу, берущую у него все силы, но у которого душа от этого отнюдь не охвачена волнением. Гарсия, отстаивая права чувствительности и подлинной страсти, имеет в виду свою сестру Малибран 76. Он привел нам в доказательство ее исключительного артистического таланта то, что она никогда заранее не знала, как будет играть. Так, играя в Ромео и приходя на могилу Джульетты, она иногда опиралась в горестном изнеможении на колонну, иногда, рыдая, простиралась перед надгробным камнем и т.д. Ария доходила тут до очень сильных и казавшихся правдивыми эффектов, но бывало и так, что все у нее получалось настолько чрезмерным и неуместным, что ее едва можно было выносить. Я не припоминаю, чтобы когда-нибудь она производила на меня впечатление благородства. Даже когда она ближе всего подходила, казалось, к возвышенному, это все же не выходило за границы того, чего может достигнуть мещанка. Одним словом, в ней совершенно отсутствовало идеальное. Она напоминала тех молодых людей, которые одарены талантом, но в силу неопытности и кипучей молодости всегда опасаются, что не смогут проявить его в полной мере. Казалось, что она каждый раз ищет все новых эффектов в любой сцене. Стоит лишь пойти по этому пути, как ему не будет конца. Зрелый талант никогда не изберет его. Завершив подготовку и выбрав точку отправления, он уже не отклоняется в сторону. Это составляло особенность таланта Паста. Именно так поступали Рубенс, Рафаэль, все большие мастера композиции. Помимо того, что, следуя иному методу, ум находится вечно в состоянии неопределенности, но и жизнь вся пройдет в опытах на одну и ту же тему. В конце каждого вечера Малибран чувствовала себя совершенно обессиленной. Моральная усталость присоединялась к усталости физической. Ее брат соглашается с тем, что таким образом она не могла долго прожить. Я сказал ему, что Гарсия, его отец, был великим артистом, неизменно верным себе во всех своих ролях, несмотря на внешний порыв. Он сам видел, как отец изучал перед зеркалом гримасы для роли Отелло. Непосредственное чувство не нуждается в этом. Гарсия рассказывал нам еще о Малибран, что, не зная, как передать момент, когда неожиданный приезд отца Приры 134 воит взрыв радости, вызванный известием, что Отелло жив, она советовалась по этому поводу с госпожой Нальди, женой Нальди, погибшего от взрыва кастрюли, и матерью госпожи Спар. Эта женщина была превосходной актрисой. Она рассказала Малибран, что, играя роль Галатеи в Пигмалионе и сохраняя все время, пока это требовалось, полную неподвижность, она производила сильнейшее впечатление в ту минуту, когда делала первое движение, которое казалось внезапной искрой жизни. В «Марии Стюарт», когда Личестер приводит Марию к ее сопернице Елизавете и, заклиная склониться перед ней, добивается этого, Малибран, преклонив колено, выполняла это совершенно чистосердечно, но, оскорбленная неумолимой суровостью Елизаветы, снова порывисто подымалась и впадала в ярость, производившую, по его словам, неотразимое впечатление. Она разрывала в клочки носовой платок и даже перчатки. Это также один из тех эффектов, до которых никогда не спустится ни один большой артист и которые приводят в восторг галерку, доставляя мимолетную известность тем, кто себе разрешает это. Для таланта актера плохо то, что после его смерти нет никакой возможности провести сравнение между ним и его современниками, оспаривающими у него успех при жизни. Для потомства существует только та оценка актера, которая создана его современниками, и у наших потомков Малибран будет стоять на одном уровне с Пастой, может быть, выше ее, если принять во внимание неумеренные похвалы ее современников. Гарсия, говоря о Пасте, относил ее к талантам холодным, бесстрастным, как он выразился, пластическим. Он должен был бы слово «пластический» заменить словом «идеальный». В Милане она с необычайным блеском создала роль Нормы. Ее не называли больше Паста, а просто Норма. Но вот приезжает Малибран и желает дебютировать в этой роли. Это ребячество ей удается. Публика, вначале разделившаяся на два лагеря, превозносит ее до облаков, и Паса забыта. Теперь уже Малибран стала Нормой, и это нетрудно понять. Люди низкого уровня, малоразборчивые в смысле вкуса, всегда будут предпочитать таланты, родственные Малибран. Если бы живописец ничего не оставлял после себя и приходилось бы судить о нем так, как судит актера, беря на веру мнение современников, сколько репутаций было бы совершенно не похожих на то, чем сделало их потомство. Сколько имен, теперь совершенно потускневших, сияли в свое время ярким блеском вследствие каприза моды или дурного вкуса современников. К счастью, живопись, как она не хрупка, а когда ее нет, то гравюра, является для глаз потомства вещественным доказательством и позволяет вновь поставить на должное место выдающегося человека, недооцененного глупой, случайной публикой, которая гонится лишь за мишурой и внешним налетом правдоподобия. Не думаю, чтобы можно было установить сколько-нибудь удовлетворительное сходство между мастерством актера и живописца. Первый переживает момент бурного, почти страстного вдохновения, в порыве которого, конечно, может поставить себя, с помощью воображения, на место изображаемого лица. Но раз эффекты найдены, он должен на каждом представлении становиться все более и более холодным в передаче этих моментов. Каждый раз он должен, если можно так выразиться, давать новый отпечаток своей первоначальной концепции, и чем больше она удаляется от той минуты, когда его еще не вполне определившийся идеал представлялся ему несколько смутным, тем ближе он подходит к совершенству. Он как бы каждый раз калькирует рисунок своей роли. Художник тоже переживает, конечно, это первое, страстное восприятие своего сюжета, но это восприятие само по себе более бесформенно, чем у актера. Чем большим талантом обладает художник, тем больше красот принесет спокойствие его этюда, но не тем, что он будет стремиться возможно точнее воспроизводить первоначальный замысел, а тем, что сумеет воплотить его при помощи вдохновенного мастерства. Мастерство в живописи всегда должно оставаться импровизацией, именно в этом заключается основная разница с мастерством актера. Выполнение замысла может быть у живописца подлинно прекрасным только тогда, когда он сохранит в себе увлечение, умение отдаться ему полностью во время работы т.д. 28 января как редкий среди французов музыкальные натуры. Работал над Валентином и над копией маленького портрета моего племянника. Молнии, гром с сильным градом около 4 часов. Обед у Гэжи Марлиани. Она уезжает на месяц на юг. Я встретился у нее с Пуарилем, мне было с ним очень приятно. был также Шопен. Он рассказывал мне о своем новом лечении МАС-136. Сажим. Хорошо, если бы это ему помогло. Вечером некий генерал Армиллер играл на странной гитаре, которую ему сделали по особому заказу. По-моему, он не умеет извлечь из нее должного эффекта, он играет слабо. У него общая всем гитаристам манера ограничиваться легкими трелями и т.п. Возвращался с Петитином, который рассуждал об экономии и о выгодном помещении денег. Он говорил, что просто поразительно, как быстро при помощи этих двух средств можно увеличить свое состояние. Устал от вчерашнего вечера у меня. Лёля и Гидуэн зашли 29 навестить меня. Очень вероятно, что когда привыкаешь работать без модели, то как бы ни был удачен замысел, невозможно достичь тех поразительных эффектов, каких так просто добивались великие мастера, исключительно в силу того, что они совершенно непосредственно следовали природе, даже в самых обычных ее проявлениях. Во всяком случае, это всегда останется камнем преткновения. Эффекты в духе Прюдона или Корриджа никогда не будут таковы же, как, например, у Рубинса. В копии Жирика с маленького СВ Мартина Ван Дейка композиция сама по себе довольно обыкновенна, а между тем «Конь и всадник» производит громадное впечатление. Очень вероятно, что сила впечатления зависит от того, что этот мотив был написан художником с натуры. Мой маленький грек, граф Палациана, носит тот же характер. Можно было бы сказать, что обратный прием приводит к более нежным и углубленным эффектам, хотя они и лишены той поразительности и силы, которые тотчас вызывают восхищение. Белый конь СВ Бенедикта Рубинса представляется совершенно идеальным изображением и производит очень сильное впечатление. Обедал у Гэжи Фаржи, работал над алжирскими женщинами. Вечером уж, она видела Виера 77, он по-прежнему без, 31 утешен. Она дала мне статью Готье 78 о Люксембурге, чрезвычайно хвалебную. Чертил слегка мелом по полотну положение в гроб. Один холст, 1 метр. Затем работал над алжирскими женщинами, в левой передней фигуре сделал очень много. Утром заходил Лассель 70. Вечером был у Резинера. Фактура у Марилья. Января-февраля 137. 2 февраля 3 февраля 4 февраля утром у Мюллера 80. У Гальтрона. Днем были Дюпре 81 и Руссо 82. Они мне привели множество аргументов в пользу пресловутого общества, но я стоял на своем и выразил им мое полнейшее отвращение к этому проекту. Что можно делать после подобного дня или скорее утра? Утренние посещения и затем приход этих двух болтунов как раз в тот момент, когда я мог бы еще приняться за работу, привели меня в состояние полного бессилия до самого вечера. Был вечером у Г. Тьера. Мюллер немедленно отдал мне визит. Апломб этого молодого петушка замечателен. Я критиковал отдельные части его картин с крайней сдержанностью. Я не могу обычно удержаться от этого, но в то же время не люблю никого огорчать. У меня он чувствовал себя как дома. Это вот хорошо, а это вот мне не нравится. В подобной манере он вел разговор. Гидуэн взбешен. Он говорил мне о необыкновенной самоуверенности Кутюра 83. Это как бы марка той школы, к которой примыкает Мюллер. Другой отличительной приметой служит вечное употребление повсюду белой краски, и этот цвет, который точно написан мукой. В ответ на то, о чем говорили эти господа, я переделал окно в глубине спящих марокканцев. Анри сообщил мне о родах у его сестры Клер. Работал над скачущими арабами. Темнота заставила меня бросить работу. Тогда я принялся набрасывать положение в гроб. Размер холста 1 метр. Только небо. В 4 часа пришел Риви. Я был счастлив повидать его, а его предупредительность меня очаровала. Мы скоро почувствовали себя, как в давно прошедшие времена. Я вижу, как он изменился, и это огорчает меня. Он очень доволен моей статьей о Прюдоне. Вечером был дома. Настроение меланхолическое, но не печальное. Несомненно, оно вызвано встречами с различными людьми за сегодняшний день. Я предавался горьким размышлениям о профессии художника. Она требует уединения и принесения в жертву почти всех чувств, которыми живет большинство людей. В ту минуту, когда я собирался идти в палату депутатов, пришел Г. Климан Дери, очень милый молодой человек. Вслед за ним появился Лоран Жан. Я испугался, видя, что он берется 138 за перчатки при первых же словах собеседника, который, к счастью, вскоре ушел. Лоран тоже не задержался. Пришел в палату в 11:30, смотрел своды, расписанные Верне. Можно было бы написать целый том об ужасном упадке искусства 19 века, доказательством чего являются эти росписи. Я говорю не только о дурном вкусе и жалком письме этих раскрашенных фигур. Орнаменты и гризели столь же плачевны. Во времена Ван Лоа 84 даже в последнем захолустье они показались бы невыносимы. С удовольствием вновь увидал мои росписи в куполах. Я сразу понял, что следовало сделать для усиления впечатлений. Простая перемена одежды у Орфея дала бы силу всему остальному. Как жаль, что опыт приходит как раз в том возрасте, когда уже убывают силы. Поистине жестокая насмешка природы, этот дар таланта, который дается только ценой времени и труда, изнашивающих те самые силы, которые необходимы для его проявления. В омнибусе, на обратном пути, я наблюдал эффект полутонов на лошадях, гнедых и черных, на их лоснящейся коже. Полутона надо объединять, как и все остальное, при помощи локального тона, представляющего нечто среднее между блеском и теплым цветовым тоном. На эту подготовку достаточно наложить прозрачную и теплую лессировку, чтобы получить изменение плана теневой или рефлексной части, а на выпуклых местах этого же полутона глянец выражен холодными и светлыми тонами. На гнедой лошади это особенно заметно. Весь день провел, отдыхая и читая у себя в комнате. Начал 5 Монте-Кристо. Это очень занятно, если не считать нескончаемых диалогов, заполняющих целые страницы. Когда прочитаешь это, чувствуешь, что ничего не прочел. После обеда у Пьерри, где встретил молодого Сулье. Пьерри все еще страдает болями в боку. Затем у Альберты. Ее дочь слегла. Вот список нужных книг, которые я взял у нее. Непогрешимый способ сохранять свое зрение в хорошем состоянии до глубокой старости. Перевод с немецкого. Сочинение Гэш, Вейер, доктора медицины Венского университета. И Фланд, искусство продлить свою жизнь. Конфуций, в стиле Марка Аврелия. Марк Аврелий, старое издание, перевод досье. 139, февраля. Б. Февраля 7 февраля придворный, Балтазара Грассиано 85, перевод Амло де Лауссе, 1808. У Пьерри вели разговор о балагурстве и шуточках Г. Де Конфлан. Я говорил, что в литературе первое впечатление всегда самое сильное. Доказательство, мемуары Казановы 86, которые произвели на меня огромное впечатление, когда я прочитал их в первый раз в сокращенном издании 1824 года. С тех пор я имел возможность перечитать отдельные места в полном издании, и впечатление получилось совсем другое. Молодой Сулье сказал мне, что Г. Ниль, прочтя «Племянник Рома» во французском переводе, сделанном с немецкого перевода Гёте, готов предпочесть его оригиналу. Несомненно, это следствие того, что ум, однажды восприняв со всей живостью известные впечатления от некоего предмета, не может вновь пережить подобные же. Я перечитываю это в 1857 году. Перечитываю во время болезни и мемуары Казановы. Я нахожу, что они восхитительнее, чем когда-либо. Следовательно, они хороши. С утра работал немного. Днем окончательно набросал фигуры положения в гроб. Обедал и провел вечер с Дефорже. Плани пришел в 4 часа. Он, казалось, был поражен моим наброском. Он хотел бы уже видеть его в настоящем размере. Его искреннее восхищение доставило мне большое удовольствие. Он принадлежит к людям, которые примиряют меня с самим собой. Да вознаградит его небо. У бедняги нет никакой веры в себя, и это тем грустнее, что он обладает превосходными данными. Не здоровится. Целый день я ничего не делал. Добрый Фле, Ри пришел меня навестить с каким-то бесенком-мальчуганом, который лазил повсюду. Флери дал мне рецепт для наклейки панно, картона или холста. Надо применять клей для кожи и испанские белила, накладывая их кистью и проходя стеклянной бумагой. Вечером, когда я отдыхал после ванны, которую принял перед обедом, пришел Резинер. Провел у меня часть вечера. Он мне рассказал, что Шеффер собрал членов будущего общества и высказался в пользу столь исключительной системы, что немного не хватало для того, чтобы он исключил решительно всех. Он ошеломил аудиторию. Резинер постоянно говорит 140 мне о своих замечательных проектах работы и о способе облегчить их осуществление. Великолепный день. Я начал с того, что пошел смотреть 8 на улицу Тарани картину Рубенса и С.В. Юстин. Замечательная живопись. Две фигуры предстоящих тяжелы по рисунку, но даны с такой смелостью светотени и колорита, которой обладает только тот, кому уже нечего искать и кто попирает безумные искания и еще более безрассудную требовательность. Затем в палате депутатов. Работал над фигурой женщины, несущей ребенка, и над ребенком на земле. затем над человеком, лежащим выше кентавра. Мне кажется, что я сильно подвинулся. Работал очень долго, возвратился без усталости. В довершение дня, возвратясь к себе, узнаю, что Гэжа-сан приехала и прислала мне об этом сказать. Я очень буду рад повидаться с ней. Вечером остался дома и жалею об этом. Это отозвалось на следующем дне. Мне надо было пойти пройтись. Возможно, что лишь воздух способствует работе организма. В самом деле, на следующий день я ничего не делал. Расстроенный желудок распоряжается, как хозяин, но хозяин совершенно недостоин того, чтобы царить, ибо он плохо выполняет свои функции и останавливает все остальное. Плохое самочувствие. 9. Приходил Димы. Пока он был у меня, зашел Гасулье 87. У всей молодежи из пресловутой школы Ингра есть черта педантизма. Можно подумать, что их огромная заслуга уже в одном том, что они приняли сторону серьезной живописи. Это один из лозунгов школы. Я говорил Диме 88, что множество талантливых людей не сделало ничего стоящего именно из-за этой кучи предвзятостей, навязанных себе по собственной воле или по милости предрассудков времени. Такова, например, эта пресловутая красота, которая, по общему мнению, является целью искусства. Если в этом его единственная цель, то как же быть с теми, кто, подобно Рубенсу, Рембрандту и вообще всем северным людям, предпочитает другие качесава? Попробуйте потребовать чистоты, красоты т.д. от Пюже, прощая весь его жар, развить все это. В общем, северные народы к этому меньше склонны. Итальянцы же предпочитают приукрашенность. Тоже имеет место и в музыке. Февраля 141. Вечером смотрел Дон Жуана. Впечатление от постановки тяжелое. Отвратительный Дон Жуан, актер. Разве можно назвать исполнением сумбур, который вносит в старую вещь? Но зато как сама она вырастает в воспоминании и с каким чувством счастья я вспомнил ее на следующий день. Какой шедевр романтизма. И это в 1785 году. Актер, играющий роль Дон Жуана, сбрасывает плащ, чтобы сразиться с отцом. В финале, не зная, как поступить, он встает на колени перед командором. Я уверен, что в зале не отыскалось бы и двух человек, которые это заметили. Я думал о размерах воображения, необходимого для зрителя, чтобы стать достойным слушать подобную вещь. Для меня было совершенно очевидно, что почти все, кто там были, слушали очень рассеянно. Это бы еще ничего. Но даже места, сильнее всего рассчитанные на то, чтобы поражать воображение, мало трогали их. Надо обладать большим воображением, чтобы быть действительно захваченным этим спектаклем. Битва с отцом, появление призрака всегда будут поражать человека, одаренного воображением. Для большинства же зрителей в этом не более занимательности, чем во всем остальном. К. Февраля вчера, 9 го, в 4 часа, поехал к Гэжи-сант. Она была нездорова. Снова видел ее дочь и будущего зятя 89. Сегодня было уже за полдень, когда я отправился в Пале, Бурбон. Погода стояла ужасная. Снег, мороз, слякоть. Приходится ездить на работу в карете. Я остаюсь там так долго, что можно легко заболеть. Работал над фигурами в центре. Вернулся к себе довольно рано, и снова в карете. Ехал очень долго. Вечером оставался дома, усталый и нездоровый. Локальный тон стоящей нимфы в Орфее. Изумруд, но зеленый. Киноварий белила больше белил в светлых местах. Вторая нимфа. Оранжевый тон и изумрудно-зеленый. И, в феврале мне предстояло снова отправиться в палату. Написал Анри, чтобы отложить до следующей недели. Слишком холодно. Мне необходимо отдохнуть. 12 февраля закончил композицию «Несения креста». Работал над арабами и кончил их. Обедал уж. 13 февраля работал над композицией «Фоскари». Начал на холсте размером 80. Я думаю, что это подойдет. 142. Видел Гэжу-сан в 4 часа. Обедал у Перона. С ним на Дон Жуане. Ж.Ф. также была там. Прекрасное несомненно является сочетанием всевозможных 14 условностей. Развить эту мысль, вспоминая о Дон Жуане, которого я смотрел вчера. Какой изумительный сплав изящества, экспрессии, шутовства, жестокости, нежности и иронии, у каждого персонажа на свой лад. Сунстафицит ин пандире нумера ет менсура. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. В Россини итальянец всегда берет верх, иначе говоря, украшения преобладают над выражением. Не во всех операх Моцарта имеет место противоположное, ибо он всегда изящен и приукрашен, но передача нежных чувств принимает меланхолический характер, который не в одинаковой мере подходит ко всем сюжетам. В Дон Жуане он не впадает в эту ошибку. Сюжет вообще изумительно выбран в смысле разнообразия характеров. Донна Анна, Оттавия, Эльвира – это серьезные характеры, особенно два первых. У Эльвира уже менее сумрачный оттенок. Дон Жуан поочередно то шут, то нахал, то вкрадчив, то даже нежен. Далее, крестьянка, с ее неподражаемым кокетством, и, наконец, Лепа Релла, совершенство с начала до конца. У Россини характеры не так разнообразны. С утра чувствовал себя нездоровым, но принялся за пере, 15 делку положения в гроб. Увлечение, с которым я работал, победило недомогание, однако вечером и на другой день я расплатился за это невралгией. Мой набросок очень хорош, но он потерял часть своей таинственности. Это следствие систематической разработки наброска. С хорошим рисунком для линии композиции и с обозначенными местами для фигур можно отказаться от эскиза, который становится почти двойной работой. Эскиз возникает на самой картине, когда она еще только намечена и лишена деталей. Локальный тон для Христа. Земля натуральная, умбра, желтая неаполитанская и белила, под ними некоторые тона черного и белого, положенные в разбивку. Тени несколько более горячими тонами. Локальный тон рукавов Богоматери. Серый, с легким рыжеватым оттенком. Светлые места, неаполитанская, желтая и черная. Обедал у Г.Ж. Фаржи. Получил из Бордо письмо от нотариуса с распиской о получении Алексисами 3000 франков плюс начисления, февраля 143, начал Фоскари на холсте в 80, решительно это растянуто, попробую на холсте в 60, 18 февраля сегодня ходил смотреть Христа при Овсенжерве 90, перед этим зашел в Люксембург узнать, почему он закрыт, 19 февраля Т. совершенно справедливо говорит, что модель принижает художника. Глупый натурщик заражает и вас глупостью. Человек воображения в своем усилии поднять модель до идеала, который он носит в себе, делает все же, вопреки самому себе, известные шаги в сторону вульгарности, которая стоит у него перед глазами и давит на него. Видал два акта гугенотов. Где Моцарт? Где соединение граций, экспрессии, энергии? Где вдохновение и мастерство, шутовство и ужас? В этой вымученной музыке есть усилия, которые потрясают вас, но это, красноречие бреда, проблески молнии среди хаоса. Перрон сообщил мне там новости о мадемуазель Марс. Ей крайне плохо, Шарль очень огорчен, го февраля обедал у Г. Мара 91. Возвращался с кутюром, он прекрасно рассуждает. Удивительно, как ясно видим мы недостатки друг друга. Все, что он говорил мне о других, очень тонко и очень верно, но он не принимает во внимание положительных качеств. А главное, он, как и все остальные, анализирует и замечает только качество выполнения. Он мне сказал, и я верю ему, что он чувствует в себе способность работать главным образом с натуры. Из его слов явствует, что он делает подготовительные этюды ради того, чтобы, так сказать, выучить наизусть кусок, который он хочет писать, а затем с жаром принимается за него. С его точки зрения это превосходный прием. Я ему рассказал, как своей моделью пользовался Жирика, то есть вполне свободно, но заставляя ее постоянно позировать перед собой. Мы оба в один голос восхищались его огромным талантом. Какую силу способна почерпнуть в самой себе такая мощная натура? Новое доказательство против глупости, состоящее в том, чтобы перекраивать себя на чужой лад и упорствовать в этом. 21 февраля сегодня заперся у себя, утомленный бесконечными посетителями. 144.